Любовь в солдатской шинели. Большинство мужчин, побывавших на войне, и женщин, соприкоснувшихся с ней, вспоминают, что никогда в жизни, ни до, ни после, они не ощущали столь острого любовного влечения. Желание обладать женщиной – это оборотная сторона страшного одиночества солдата, который, надев военную форму, чувствует себя лишенным всего того, что делает его неповторимой человеческой индивидуальностью. Эти слова принадлежат одному бывшему солдату, который знал, о чем говорит. Проявление страсти личным составом вооруженных сил всех воюющих стран стали головной болью для командования. Практичные немцы снабжали своих солдат презервативами, которые появились еще до войны, но именно Первая мировая обусловила массовый спрос. Впрочем, британские и американские моралисты противились раздаче презервативов, считая, что немыслимо поощрять блуд. В результате 5% личного состава армии Британской империи заразились венерическими заболеваниями. Среди канадских солдат, которым платили большое жалование, заболевание, передаваемое половым путем, подхватил каждый пятый. 416 тысяч солдат пришлось отправить в госпиталь. Большой ущерб для личного состава в военное время. Сифилис лечили 5 недель, гонорею 4. В 1917 году британским солдатам все-таки стали раздавать презервативы. Американские моралисты держались до конца. В результате 10 тысяч заболевших вообще пришлось уволить с военной службы ввиду полной непригодности. Сострадательные французы предложили открыть для американского экспедиционного корпуса специальные бордели, которые наймут только проверенных врачами зарегистрированных проституток. Молодой военный министр США Ньютон Бейкер, адвокат по профессии, которого не взяли в армию по причине плохого зрения, схватился за голову. «Господи, если бы президент Вильсон узнал об этом, он бы приказал немедленно закончить войну и вернуть всех домой».